159. Можно видеть, какие недостойные способы сопрягаются с молитвой. Не могут исступления способствовать связи с высшим миром. Очевидцы видений высших подтвердят, что они даже не могут устоять на ногах от сильных вибраций. Кроме того, видение предшествуется особым спокойствием духа. Разве кружение и верчение может быть преддверием прекрасного явления? И не может человек своевольно понудить явление высшего мира. Можно привлечь мир тонкий, но величие высшего мира превышает природу земную. Годы ждут пустынники высшего слова. Даже великие подвижники могли лишь однажды вместить явление высшего мира без потрясения здоровья. Но сам высший мир знает, когда что можно.